Затем берете чайник и крутым, особо подчеркиваю, крутым кипятком заливаете кофе. Кстати, если вы любите сладкое, сахар следует смешать с кофе до добавления воды. Он ловко поднял чайник и пробормотал: «Все, теперь интенсивно размешиваем и накрываем чашку сверху блюдечком. 2-3 минуты терпения. Ну, пробуйте». Я глотнула и удивилась. «Потрясающе! Но вы же его не варили, а развели, как растворимый». «Именно!» — заулыбался Иван Сергеевич. «В этом-то основной секрет». Мы понаслаждались дивным напитком, и Родионов спросил: «Чем я могу помочь?» «Помните ли вы дело Майи и Валентина Платовых?» Иван Сергеевич побарабанил пальцами по голубому пластику, покрывавшему стол, и вздохнул. «А вам зачем?» «Настя умерла», — тихо сказала я и оставила Егору большую сумму денег наличными. «Только адреса мальчика у меня нет, а у вас был. Может, сообщите мне координаты парня?» Иван Сергеевич продолжал хмуриться. Я быстренько выложила все, до чего удалось докопаться. Помолчав, он переспросил: «Значит, носила Настя фамилию Звягинцева по первому мужу?» Я кивнула. «Подождите», — велел хозяин и вышел, не забыв плотно прикрыть за собой дверь. Его не было минут 15. Я вся извелась, разглядывая красные кружочки под чашками и пересчитывая на них белые горошинки. Наконец Иван Сергеевич вернулся, достал пачку золотой явы и сказал: «Сейчас никакого секрета в этом деле нет. Журналисты давным-давно написали о других тоже тайных вещах. То, что тщательно скрывалось коммунистическим правительством, ну, хотя бы дело Бориса Буряцци, любовника Галины Брежневой, или случаи, когда стреляли в саркофаг с телом Ленина, для людей 90-х годов не является тайной. История с Платовыми не выплыла просто потому, что ими занимался я. А Майя очень хочет дожить оставшиеся дни в тишине и покое». «Она жива?» — ахнула я. Иван Сергеевич кивнул. «Жива. Правда, не совсем здорова. Впрочем, Валентин тоже не умер». «Что же они сделали?» Родионов вздохнул. «По мне, так жуткую глупость. Они были так молоды, их следовало просто отлупить по заднему месту да выселить из Москвы. Но прежние власти посчитали, что Платовых надо уничтожить». «Да в чем дело?» Иван Сергеевич вновь включил чайник и начал рассказ. В 1972 году Майе было всего 20 лет. Училась она в Институте иностранных языков. Веселая, радостная, не слишком обремененная раздумьями о смысле жизни девушка. На свою беду, на одной из шумных студенческих вечеринок, Маечка познакомилась с Валентином Платовым, мрачным, если не сказать угрюмым юношей. Майя влюбилась моментально. Избранник был картинно хорош собой. Высокий, черноволосый, черноглазый. К тому же подавал большие надежды как поэт. Учился в литературном институте и даже ухитрился издать сборничек стихов, что в советское время сделать тому, кто не являлся членом Союза писателей, было крайне трудно. Да еще вирши его переполняли мистические идеи и образы, строки о близкой смерти и своей особенной роли на земле. Майя моментально поняла, что их разъединяет пропасть. Валентин с легкостью цитировал Тацита и Сократа, мог часами декламировать Брюсова, Ахматову, Сологуба. Маечка же ничего, кроме литературы, рекомендованной по школьной программе, не читала. Валентин, воспитанный одинокой матерью, имел самооценку размером с Останкинскую телебашню. Маечка, у которой в семье, кроме нее, имелось еще двое детей и крепко пьющий папа, смотрела на избранника снизу вверх, сразу делаясь ниже ростом, когда тот начинал рассуждать об агностицизме. Но, наверное, такая обожающая женщина и нужна непризнанному гению. Во всяком случае, сокурсницы по литературному институту, томные девицы, обмотанные янтарными бусами, не вызывали у Валентина добрых чувств. Слушать других они не умели, норовя моментально начать читать собственные творения, а кое-кто из девчонок оказался образованнее Платова, и Валентин ощущал неловкость за свою умственную отсталость. Маечка же слушала парня, разинув рот. В конце концов, он милостиво разрешил ей выйти за себя замуж и не прогадал. Верная Маечка оказалась идеальной женой и отличной хозяйкой. Этот факт признала даже свекровь, изредка ронявшая сквозь зубы: все-таки у Валечки отличный вкус. Хорошую супругу выбрал. Валентин был старше Майи на 4 года. В 1973 году он закончил институт и осел дома. Кроме стихоплетства, парень ничего не умел. Работать в школе учителем литературы не желал и жил за счет жены, подрабатывающей переводами. Целыми днями он валялся на диване, поджидая вдохновения, но оно, как назло, не спешило. Толстые журналы отвергали произведения Платова, и Валентин постепенно становился желчным, злобным. Он регулярно устраивал Майе скандалы, обвинял ее во всех своих неудачах, но жена лишь вздыхала. Быть супругой гения — тяжелый крест. Не весь каким образом парня занесло в кружок диссидентствующих писак. По вечерам, собравшись на кухне, писатели и поэты самозабвенно ругали коммунистов. Вывод был только один. Кабы не социалистический строй, их творения выходили бы миллионными тиражами. Дальше болтовни дело не шло. Никто из этих диссидентов не хотел идти по лагерям и тюрьмам, как Буковской, Марченко. Нет, их стезя — необременительный треп под рюмку коньяка. На беду. Валентин был слишком увлекающимся человеком со слабым психическим здоровьем. В начале 1976 года он был абсолютно уверен, если Брежнев умрет, в стране сменится власть, произойдет революционный переворот. Отчего подобное должно случиться, Валентин не задумывался, просто знал. Жизнь изменится, надо только подождать. Но время шло, стихи не печатали, а Брежнев и не думал умирать. И тогда Валентин, возомнивший себя вторым Александром Ульяновым, решил лично расправиться с генсеком. Валя тщательно разработал план. Нападение он совершил ранним утром в 10 часов. И именно в это время по пятницам кортеж черных машин с мигалками замирал у входа в серое здание Госплана, и Леонид Ильич бодрым шагом преодолевал 100 метров, отделявших автомобиль от подъезда. Приезд генерального секретаря ЦК КПСС не являлся секретом. Вальяжную фигуру великолепно видели москвичи, торопящиеся на работу. Рядом с тогдашним Госпланом находился колонный зал Дома Союзов, метро «Охотный ряд» и гостиница «Москва» — шумное бойкое место. Охрана, естественно, отсекала людской поток, но, честно говоря, делала это без особого рвения. В 1976 году власть коммунистов казалась абсолютной, и покушаться на жизнь обожаемого лидера никто не собирался. Напротив, из толпы бывшей свидетельницей приезда неслись крики «Ура! Да здравствует КПСС!». Один раз бойкая девчонка, студентка факультета журналистики МГУ, поспорив с сокурсниками на крупную сумму, прорвалась сквозь оцепление из крепких мужиков и, размахивая букетом, завопила: «Леонид Ильич, подождите!» Брежнев, обожавший красивых женщин, притормозил. Охрана вырвала букет и собиралась нападать девице, но хозяин повел знаменитыми бровями, и в мгновение ока растрепанный веник, проверенный чекистами, вернули девчонке и разрешили ей вручить помятые цветочки главе государства. Студентка вмиг стала героиней дня и даже попала в информационные выпуски новостей. Кстати, она до сих пор со смаком рассказывает эту историю своим коллегам по телевидению. Валентин решил действовать тем же путем. Завидя Брежнева, идущего к подъезду, парень ринулся сквозь кольцо охраны, а поняв, что прорваться не удастся, метнул в генсека самодельную бомбу, бутылку, наполненную смесью серной и соляной кислоты. Все произошло так быстро, что окружающие ничего не поняли. Леонид Ильич скрылся в подъезде, девятка скрутила Валентина, вызванная немедленно специальная служба вычистила асфальт, и по Москве пополз слух, будто помощник генерального уронил портфель, а там, представьте себе, была бутылка коньяка.